Мы догнали конвойных, я вступила в бой с начальником охраны, а Цзы-Цюн тем временем похитила Сун-Су. Затем я оставила начальника охраны и догнала Цзы-Цюн. Сун-Су мы доставили в деревню Янь-Дзянь-Цунь и передали его почтенной чите Янь. Но нам сказали, что в этой и в соседних деревнях ищут сообщников князя Девятого, так что в каждом доме люди находятся в страхе и беспокойстве. Поэтому мы с сестрицей Цзы-Цюн поспешили вернуться сюда и посоветоваться с вами, как быть дальше. Только теперь все поняли, в чем дело. Цзы-Цюн осведомилась о фамилии и имени присутствующих. Снова начались взаимные приветствия и поклоны, и все стали говорить об этой счастливой и удивительной встрече. Затем начали советоваться, где укрыть Сун-Су. «Ведь Сун-Су жил в доме богача Суна», — сказала Хун-Сюй, «а спрятан он теперь в другой деревне, в доме семьи Инь. По-моему, это очень надежное пристанище, и нам незачем искать другой». Цзы-Сяо не согласилась с Хун-Сюй. «Дело в том, — заявила она, — что сейчас ищут бывших повстанцев в обеих деревнях, и потом вы забыли еще об одном». Ведь начальник охраны, конечно, не примирится с исчезновением Сун-Су и непременно устроит обыск в доме Сунов. А как только он узнает, что Сун-Су — это зять Яна, он без сомнения явится с обыском и туда. А ведь когда ищут важного государственного преступника, то могут учинить обыск даже и на женской половине дома, и никто не посмеет этому противиться. Да мало ли еще что может случиться. Мне кажется, что единственный и самый лучший выход для Сун-Су — это скрыться, уехав подальше отсюда. «Скажите, — продолжала она, обращаясь к Лянь-Жэнь, — есть ли у вас на примете место, где можно было бы укрыть вашего братца? Но ведь вы, сестрица, сами до сих пор скрывались от властей, и никто о вас ничего не знал, — сказала Янь Цзы-Цюн. По-видимому, вы жили где-то в отдаленном и укромном месте. Может быть, было бы спокойнее и брата вашего устроить там на некоторое время. При этих словах у Лянь-Жэнь невольно навернулись слезы. «Вы не знаете тех условий, в которых мне приходилось жить», — проговорила она. «Когда погиб отец, я бежала из дому и жила на чужбине. Убежищем моим был женский монастырь, где я ютилась в крохотной келье и никуда из нее не выходила, там и спала, и ела. Там и пила. Словом, вся моя жизнь протекала в этой клетушке. Обитель была расположена невдалеке от шумного рынка, и обычно днем эту обитель посещало много народу, поэтому дверь в мою келью всегда была на запоре, и лишь глубокой ночью я набиралась храбрости и выходила на улицу. Наступало утро, я снова оставалась в заперти, и так изо дня в день. За 8 лет такого затворничества я почти забыла, как выглядит солнце. И если бы не Гуйчень, которая в прошлом году увезла меня с собой, я бы так и умерла там, словно в заточении. И вот только теперь передо мной открылась жизнь, но я еще во всем завишу от других. И сама-то о себе не в силах позаботиться, откуда ж у меня может быть место, где я могла устроить брата. Раз Сун-Су нельзя оставаться в доме, «У Янь Цзы-Цюн», — сказала Гуйчень, — «тогда пусть он поживет пока у нас в Линнань». «Нет», — возразила ей Хун-Сюй, — «с этим согласиться никак нельзя. Вчера До Цзюгун узнал, что государыня особым указом вменила в обязанность всем чиновникам Поднебесной империи разыскивать лиц, причастных к заговору, а раз дано такое распоряжение, то искать будут и в Линнань. Тем более, что о похищении Сун-Су завтра же будет оповещена вся страна и начнут принимать самые строгие меры для поимки бежавшего. Укрываться у вас в доме ему никак нельзя. По-моему, лучше всего будет, если я напишу письмо брату, и пусть Сун-Су с этим письмом отправится к нему в Малый Инчжоу. Как вы думаете?» «Вы правы. Пишите теперь же письмо», — сказала Цзы-Сяо, — «чтобы поскорее дать возможность сестрице Цзы-Цюн проводить туда своего нареченного». «Вы очень хорошо все это обдумали», — проговорила застудившаяся Цзы-Цюн. «Но Сун-Су сейчас тяжело болен. Он до сих пор лежит без сознания. А до Малого Инжоу отсюда очень далеко, и мне одной будет не справиться в пути. Придется просить вас, сестрица, — обратилась она к Цзысяо, — помочь мне, чтобы не случилось чего-нибудь неладного. «Отсюда до Малого Инжоу несколько сотен ли», — ответил на это Цзысяо. «Если мы с вами будем мчаться со скоростью ветра или туч, нам все равно не успеть к утру вернуться, ведь сейчас уже светает. Поэтому сделаем так», — обратилась она к присутствующим. «Мы с сестрицей Цзэйцюн сейчас же отправимся в путь. А вы все с Гуйчэнь собирайтесь в дорогу и не ждите меня. Завтра я догоню вас, и мы встретимся в какой-нибудь гостинице». На этом и порешили. Хун Цюй тут же написала письмо и вручила его Цзэйцюн. Цзэйцюн и Цзэйсяо распрощались со всеми, взлетели и исчезли. Вскоре рассвело. Гуйчэнь, прикинувшись больной, заявила, что не в состоянии сегодня ехать дальше, и весь день вместе с Хун Цюй и Лян Чжэнь провела в гостинице, не выходя из комнаты. С вечера подруги стали ждать Цзысяо, которая вернулась только в полночь. «Мне просто неловко, — сказал ей Лян Чжэнь, — что вся эта история с братом доставила вам в эти дни столько хлопот. Ну как, отвезли его на Малый Инжоу?» «Утром мы были уже дома у Цзэйцюн», — ответила Цзысяо. «Рассказали отцу и матери ее, как собираемся укрыть Сун Су. Те долго советовались и все не решались со спокойной душой отпустить зятя, но в конце концов они все-таки согласились с нашим предложением, так как понимали, что положение опасное и другого выхода нет. Вечером мы собрались в дорогу и ночью уже были на месте. Я отдала письмо и, не задерживаясь, спустилась в обратный путь. «А Цзэйцюн?» — спросила Гуйчэнь. «Оказывается, она тоже собирается на экзамены. Поэтому, когда узнала, что мы все с той же целью направляемся в столицу, она очень обрадовалась и выразила желание ехать вместе с нами. А меня она просила передать вам ее желание отправиться в столицу вместе с нами. Дом ее в самой деревне, и так как мы непременно будем следовать мимо, сестрица Цзэйцюн решила сначала вернуться домой, чтобы встретить нас с угощением». «Ну, что до меня, — ответила Гуйчэнь, — то я ничего так не желаю, как иметь побольше подруг-попутчиц, чтобы в дороге было кому позаботиться друг о друге. Ну, раз она сама изъявила желание быть с нами, то, разумеется, мы пригласим ее завтра, когда заедем к ним по пути». На следующий день ранним утром подруги покинули гостиницу. До деревни Яньцзяньцунь им пришлось ехать 50 ли. Около деревни их уже поджидала прислуга из дома Янь. Цзэйцюн встретила подруг, и после взаимных приветствий гости пошли поклониться ее матери. Отец Цзэйцюн, господин Янь И, в свое время занимал должность командующего войсками округа. Теперь ему почти 70 лет, и он находился в отставке. Семью его составляли жена, сын Янь Юн и дочь Цзэйцюн. Янь Юн с детства занимался военным искусством. В этом году он уехал на военные состязания, еще не вернулся. Старик Янь обладал огромным состоянием. Он давно уже находился в отставке, но его по-прежнему волновали государственные дела, и он все никак не мог смириться с тем, что государь все еще находится в изгнании.